Восстание планировалось давно, и такой случай грех было упускать. На роль его лидера было несколько кандидатов, но все они по каким-либо причинам не подходили. Вам же терять было нечего, еще немного, и вы бы погибли там, на стене. Вы, Виктор, довольно популярная личность среди невольников и личный враг Дея. Поняв, что происходит, я принял решение выбрать вас. Монах тоже взял кубок и выпил вина, внимательно смотря на мою реакцию. Ну и кто ты? Кардинал, епископ или вообще не монах? Я уселся на трон Дея, разговор предстоял долгий, а я чертовски устал. Отец Доминик, обычный монах, тут я не врал, усмехнулся монах, в миру капитан испанских кирасиров, а сейчас личное доверенное лицо папы. А как, усмехнулся я, испанская инквизиция, я полагаю, действующий член испанской супремы, не стал отнекиваться монах. Ну, звездец, выругался я, и как скоро испанские корабли войдут в Алжир, гонец в Арат уже отправлен, полагаю, от 3 до 7 дней, вздохнул инквизитор. До этого времени город надо удержать. А потом что? Ты знаешь, Доминик, что тут в Алжире сейчас каждой твари по паре. Католики, протестанты, православные и копты, тут еретик на еретике сидит и схизматиком погоняет. Как только испанцы войдут в город, запылают костры. Я зло смотрел на монаха, и первый на костер взойду я. Вы же, твари, сами меня в ереси обвините, и ты будешь главным свидетелем на процессе, так как прекрасно знаешь, что я ни хрена не мессия. Такое может случиться, не стал врать Доминик, но я постараюсь этого не допустить, это может спровоцировать бунт среди освобожденных. Да нахера мне твое может быть и постараюсь не допустить. Ты, монах, похоже, не понимаешь, что сейчас, когда вы меня возвели в праведные мученики и поставили во главе всех этих людей, я спокойно могу всех вас уничтожить. Я не буду ждать испанские войска, а сдам город обратно маврам, под гарантией того, что они отпустят всех бывших рабов, и они пойдут на это. В отличие от вас, живодеров, они вполне вменяемые люди. Ты заметил, что на территории Алжира стоят церкви и синагоги, а ты видел хоть одну мечеть в Испании? Вы сами слуги дьявола, которые пытают и жгут безвинных людей, и я совершу благое дело, если избавлю мир от вас. Дей распял меня на кресте, но он использовал его не как символ, а как орудие пытки, только и всего. На мою веру он по сути не покушался, у меня был выбор. Он сделал глупость и дал вам повод, а вот я вам повода не дам. Мы заплатим тебе золотом, корсар. Во дворце Дея его много, налоги собраны, но в Стамбул еще не отправлены. Моя речь вывела монаха из себя, я сам выпишу тебе индульгенцию, и ты сможешь спокойно вернуться на Мальту. Да иди ты, издевательски рассмеялся я, так это же меняет дело. Ты предлагаешь расплатиться со мной моим же золотом, я и так выгребу из Алжира все, что можно, и вернусь на Мальту. Твоей индульгенцией можно разве что задницу подтереть. Ты не выйдешь отсюда, колдун. Монах достал из-под рясы пистолет, перед покоями стоят мои люди, а Рамирес работает на меня. Я выстрелил первым. Пистолет давно лежал под подушкой трона. Доминик обмяк, и в дверь заглянул Эдум. Отряд греков я вызвал во дворец сразу же, как только понял, с кем имею дело, и с Эдумом я успел поговорить. Мы взяли их всех, господин Виктор. Что нам теперь делать? Грек не отрывал взгляда от трупа Доминика. Отряд янычар скрывался в покоях Дея. Они напали, и славные монахи погибли все как один, спасая мою жизнь. Ведь так же было, Эдум? Я уставился на грека. Истинно так, господин Виктор, усмехнулся бывший греческий пират. Славная смерть, во славу католической веры. Ну вот и отлично. Собери народ, я сам выступлю перед невольниками. Пора прояснить кое-что. Я кряхтя поднялся на ноги, а то слухи разные ходят, а оно нам надо. 3 дня я грузил корабли трофеями. Со мной на Мальту уходят мои люди, которые уже пошли на поправку. Греки, прощенные мною Гомес и несколько нашедшихся среди невольников русских. 4 самых лучших корабля, которые я выбирал сам, теперь принадлежат мне, больше просто не взять, и на эти то экипаж еле набрался. Команды набраны из добровольцев, и по сути это весь мой флот, который я увожу из Алжира. Но остальные невольники не особо впечатлялись моей речью, где я популярно объяснил, что я никакой не мессия, и слухи об этом были просто хитрым планом, чтобы поднять восстание. Невольники поднимают на кораблях андреевские флаги и идут за мной. Это проблема. Что с ними делать, я понятия не имею, но о ней я подумаю во время плавания. Пора возвращаться домой, пока Гриша не натворил дел. Глава 12. Флот, собранный Гришей, для того, чтобы отбить меня любимого у алжирцев, только собирался выходить из порта, когда на удивление всей Мальты, в него вошли мои корабли. Гриша бухнул все деньги, которые мы копили последнее время, и занял еще столько же, для того, чтобы снарядить карательную экспедицию. На эти деньги он нанял корабли и корсаров, призвал добровольцев и снаряжал аж 15 судов, готовых отправиться к берегам Алжира. Все это он успел проделать всего за 3 дня. Сейчас корабли спешно грузились припасами. Посланные Гомесом гонцы только недавно донесли до Мальты весть, что я попал в плен, и все 3 дня, с момента получения этого известия, Гриша не спал. Мой боевой товарищ и друг, когда мы с ним увиделись, был похож на зомби годичной давности. Синие круги, под красными, воспаленными глазами, весь бледный и нервный. «Звездюк ты, Витя, я тут жил и рву, а он стоит и улыбается». Приветствовал меня дружище, когда я поднялся на борт Гришкиного фрегата. «Больше без меня никуда не пойдешь. Мне тут говорят, что он в плену, к кресту прибитый на стене висит. Я как проклятый собираюсь его выручать, а он с довольной рожей появляется, как ни в чем не бывало. Да ты знаешь, что мы с тобой теперь нищие. Мы должны всем и каждому на этом гребаном острове. Я флот собрал, и чего теперь с ним делать? Не бзди, Гриша», — хохотнул я, обнимая друга. «Настроение у меня было просто отличное. Долги раздадим, я не пустой пришел. Вот так зарабатываешь, не покладая ножа и кистеня, а ты за 3 дня все умудрился профукать, что нажито непосильным грабежом. Конечно, теперь везде вместе будем ходить, тебя же нельзя одного оставлять, так и без штанов остаться можно. А флот? Да придумаем что-нибудь, отработают наемники все до копейки. Куда шторм дел, зараза?» Гриша хоть ворчал, но сразу видно, мой друг впервые за последние дни вздохнул свободно. Махнул, не глядя. Рассмеялся я и указал рукой на приведенную мною флотилию. «Смотри, чего у нас теперь есть. Солидно, конечно, только все это не то, куда нам галеры. Там у тебя чего только нет, а нормальных кораблей не вижу. Сколько наших то выжило?» — задал главный вопрос Григорий. «Мало, Гриша, всего 10 человек, если меня и Сидора считать. Ван пропал», — погрустнел я. «Ты знаешь, мы бились возле острова, и, возможно, кто-то смог спастись, доплыв до него. Нужно туда наведаться. Может, и повезло кому-то. Да и глубину проверить на месте боя будет не лишним. Если не очень глубоко, пушки бы нам хотя бы поднять. Все же там 6 кораблей на дно ушло. Да уж, повоевали». Гриша снял с головы шляпу, отдавая дань уважения погибшим бойцам. «Вона жалко. Как так получилось-то?» «Всех жалко», — согласился я. «Ждали нас там. Именно нас ждали. Я не став говорить другу про предательство Гомеса. Я купца простил, он в Алжире мне сильно помог, и только благодаря его усилиям все мои матросы, снятые с крестов, выжили. Да и Матильду он мне подарил взамен погибшего шторма, но вот Гриша совсем не такой добрый, как я. Скажи я ему сейчас, что там было на самом деле, и за жизнь Гомеса я не дам и ломаного гроша. Я расскажу ему все, конечно, но позже, когда он немного отойдет и успокоится. К тому же Гомес нужный человек, он теперь мне по гроб жизни обязан, и у меня на него были далеко идущие планы. Пора создавать свою собственную разведку, так как мы работаем, это жалкие потуги любителей, пора переходить в разряд профессионалов. Так что, командир, я отбой даю, может, удастся часть денег вернуть», — отвлек меня от мыслей Гришка. «Погоди пока, командуй перенос отплытия на неделю, раз уж бабки уплачены, подумаем, как использовать наемников», — остановил я друга. «Надо все хорошо обдумать, торопиться нам уже некуда. Сейчас есть дела и поважнее. Нужно что-то делать с кораблями, трофеями и, самое главное, с несколькими тысячами бывших рабов. Часть из них хотят присоединиться к нам, и это конкретный геморрой. Пока там Сидор заправляет, но ты его знаешь, нужно срочно подключать Дайна и самим впрягаться. Суета и хлопоты захватили нас с головой, не оставляя времени даже порадоваться и отпраздновать нашу победу и возвращение. Дела и вправду предстояло много. 30 бывших пиратских кораблей, под Андреевскими флагами и груженные трофейным добром и невольниками, на кого угодно могли произвести впечатление, и рыцари Мальтийского ордена не были исключением. Бывшие невольники заполнили портовый городок, где базировалась моя эскадра, и вскоре вся Мальта уже была в курсе истории восстания рабов и падения Алжира. К моей вилле потянулись толпы народа, пытаясь хотя бы просто посмотреть на меня. Один за другим знакомые рыцари ордена, отложив свои дела, стали наведываться в гости, пытаясь выудить из меня подробности. Этот ажиотаж очень мешал работе. Я постоянно вынужден был отвлекаться и принимать местное дворянство, повторяя всем и каждому слегка приглаженную историю своих приключений. Этих людей нахер так просто не пошлешь, приходилось быть вежливым, хотя уже после второго визита я с трудом сдерживался, чтобы не нагрубить очередным незваным гостям. А через 5 дней меня пригласил в свою резиденцию магистр Григорий Акарофа, великий магистр ордена госпитальеров и племянник Папы Римского, вступил в должность всего пару месяцев назад, хотя правил орденом фактически уже 2 года, после смерти предыдущего магистра. Карафа был уже в преклонном возрасте, по нынешним временам можно сказать даже старик. Магистру было 67 лет, и до своего избрания на пост рыцарь успел хорошо так повоевать. Итальянец по происхождению, он состоял в ордене всю свою жизнь, так как был зачислен в него, когда ему было всего 3 месяца. Карьера этого человека складывалась просто блестяще. В 20 лет он уже был рыцарем Большого Креста Ордена и генералом Рачелы, входя в высший совет ордена. Начиная свою службу в кавалерии, вскоре он уже был командиром всего орденского флота. В битве при Дарданеллах Карафа командовал эскадрой из 7 орденских галер, и объединенный Венециано-Мальтийский флот одержал победу над османами. В качестве награды Мальта получила тогда 11 захваченных османских кораблей. После победоносной битвы он был встречен на Мальте как герой. Сейчас магистр заседал в Абержде Италии в Валлетте. Глава языка Италии традиционно в ордене занимал должность адмирала. Вообще территориальное и административное деление ордена было сложным. Рыцари говорили на множестве языков и были выходцами из самых разных стран. По этому признаку они и делились на так называемые языки. Сейчас языков в ордене было 7, и Карафа, помимо должности магистра, был еще и пилером языка Италии. Сеньор Жохов. Карафа сам встретил меня ровно на середине своего кабинета. Одет магистр был во все черное, только на груди кафтана старика был вышит белый, восьмиконечный крест ордена. Господин магистр, я поклонился самому главному человеку на острове, оценив его жест. У порога встречают вышестоящего по положению и званию, младшего не встречают вообще, а вот равного приветствуют стоя и как раз посредине зала. Я уже успел выучить такие подробности здешнего этикета. Проходите, Виктор. Рад познакомиться с вами лично, хотя о ваших с братом славных делах наслышан. Вина? Карафа светился радушием. Пожалуй, не откажусь, согласился я. Если тебе предлагает выпить такой человек, отказываться нельзя. Сейчас нам принесут отличное молодое мальтийское вино. Оно не такое крепкое, как старые вина, и хорошо утоляет жажду. Рекомендую. Начал расхваливать местное производство руководитель ордена и указал мне на стул возле огромного стола. Прошу садиться, Виктор, разговор нам предстоит долгий. Я внимательно слушаю, вежливо ответил я, присаживаясь. К магистру просто так простых членов ордена не дергают, и я даже, кажется, знаю, о чем пойдет разговор. Вы совершили богоугодное дело, сеньор Жохов, начал Карафа, как только чернокожий слуга сервировал стол и вышел из кабинета. Великое дело. Тысячи освобожденных христиан, разрушен оплот пиратов, захвачены десятки кораблей. По всему Средиземному морю, теперь купцы поднимают ваш флаг, если хотят показать пиратам, что собираются биться до конца, и знаете, это работает. Буквально вчера вернулись неаполитанские купцы, которые отпугнули марокканский галиас вашим стягом. Стоило им его поднять, и пираты ушли. Вы стали грозой мавров. Но есть в этой всей истории несколько непонятных пятен, которые требуют прояснения. Как вы знаете, каждый пилер еще является и судебным приставом. Советом ордена по вашему делу назначены разбирательства, и так как вы являетесь корсаром ордена, на рассмотрение дело передано в Абержде Италии, главой которого я и являюсь. По сути, именно я должен разобраться и принять решение перед докладом на совете. Понятно? Протянул я. Это хреново. Хотя я и уничтожил католических монахов, которые были организаторами бунта, и выступил перед освобожденными невольниками, но среди них хватало тех, кто не поверил мне, продолжая считать меня святым мучеником. Сейчас у нас только беседа, едва заметно усмехнулся Карафа. Эмиссары ордена собирают свидетельские показания у освобожденных рабов. Основное слушание будет назначено через месяц. Однако уже сейчас понятно, что большинство освобожденных стойко убеждены в том, что вы были замучены на кресте, воскресли и Божьей волей подняли рабов на восстание. находятся даже те, которые утверждают, что лично были свидетелями этого чуда. О том же всем говорили и погибшие монахи-доминиканцы, которые помогали вам. Кстати, как они погибли? Случайно, нарвались на отряд недобитых янычар во дворце Дея, автоматически выдал я заранее отрепетированную версию. Я мучительно соображал, что же мне делать. Этот разговор затеян явно неспроста. Ну да, такое бывает, когда восстают рабы, хмыкнул Карафа, впрочем умерли, все там будем. Это сейчас не важно, а важно то, что освобожденные невольники уже разбежались по всей Европе, неся слухи о вас, как о новом мессии. Что вы на это скажете? Скажу, что это бред. Я действительно висел на кресте, и с него же призвал рабов к восстанию. Отрицать очевидное было глупо, но ко мне не являлись ангелы, я не воскресал. Какому-то юродивому что-то показалось, и он крикнул об этом в толпе. Так слух и пошел в народ. Вы же знаете, как это бывает. Я сам выступал с обращением к рабам на главной площади Алжира, где прямо сказал, что распространяемые слухи не имеют под собой основания. Я вам верю, Виктор. Не стоит горячиться, сейчас мы разговариваем как друзья. Поверьте мне, я на вашей стороне, скривился магистр, и я рад, что вы сами понимаете, в какую опасную авантюру втравил вас этот самый крикун. Как я вижу, вы самым решительным образом отрицаете эту ересь, и это отлично. Но это я. Сейчас во многих странах соберут церковные суды, ведь эта ересь распространилась как чума. При этом орден, имея вас под рукой, имеет приоритет в расследовании. Решение нашего суда будет поддержано папой, я в этом даже не сомневаюсь. Вам нужно будет только подтвердить все, что вы сказали во время дознания. Дознание будет вести орден, я так понимаю, и как же меня будут допрашивать? Подобрался я, пытать будете, но вы же сами прекрасно понимаете, что иначе никак, вздохнул магистр, дело слишком серьезное, чтобы ограничиться простым допросом. Как видите, я с вами совершенно откровенен, могу обещать только, что калечить вас не будут, то есть, совершив благое дело, освободив тысячи рабов и уничтожив Алжир, я попаду на дыбу за все это. Вы издеваетесь, кровь прилила к моему лицу, неужели недостаточно того, что я и так все отрицаю? Ну а если невольники правы, и я действительно посланник Божий, не бойтесь прослыть вторым царем Иродом. Но вы же не мессия. Удивленно уставился на меня Карафа, в его глазах я заметил издевку. Похоже, он просто забавляется, наблюдая за моей реакцией. Чего вы хотите? Прямо спросил я, пристально смотря в лицо магистру, давайте говорить прямо. Я не хочу проблем, Виктор, вздохнул магистр, а вы и есть проблема. Вы схизматик, от вас неизвестно, чего ждать. Все может случиться так, что под пытками вы будете стойко держаться и утверждать, что вы посланы Богом. Схизматик не может быть посланцем Всевышнего, только католик. Мы много лет боролись с протестантами, и теперь православие. Многие невольники, узнав какой вы веры, отрекаются от Рима и Папы. Я вас услышал, что требуется от меня. Я пропустил мимо ушей это предисловие, магистр по сути еще ничего не сказал. Вы становитесь католиком, и тогда я сделаю вас рыцарем Большого Креста Ордена. Кроме того, я открою новый оберж, главой которого станете вы. Пора уже обратить внимание на русское царство и отвести ему подобающее место в ордене. Дождь из пряников посыпался на меня как из рога изобилия. После крещения суд все же будет, но пройдет быстро, и в любом случае, без последствий для вас. Другие варианты имеются, это не все, есть у них что-то на случай моего отказа. Да собственно их масса. В случае вашего отказа, до суда вас в любом случае не будет на Мальте. Выбирайте, несчастный случай, пьяная драка, сердечный удар. Теперь Карафа больше не походил на доброго дядюшку. Как-то выбор у вас совсем не богатый, сглотнул я. Да собственно и первое предложение ничем от других не отличается. Разделаются со мной. Сейчас меня не трогают только из-за боязни возникновения волнений тысяч бывших невольников, которые заполонили Мальту и которые уже один раз добились своего силой. А как все уляжется, от меня избавиться, нет человека, нет проблемы. Это политика, Виктор, ничего личного, магистр усмехнулся, впрочем я готов выслушать и ваши предложения. С одной стороны, суд, это даже хорошо, он решит это дело раз и навсегда, не оставив кривотолков, задумался я, только вот может ли он пройти без главного свидетеля, а если я оставлю письменные показания и не явлюсь? Продолжайте, Карафа слушал меня внимательно. «У меня готова эскадра, в любой момент я могу выйти в море. Скажем, для демонстрации своего флага Тунису или Марокко, или даже для оказания помощи Франции в завоевании Алжира». На ходу лихорадочно выдавал я свое предложение. «Только не Алжир. Туда вам теперь путь заказан, Виктор», — прервал меня магистр. «Впрочем, продолжайте, мне ход ваших мыслей нравится». «Ну да, в Алжире я уже был. Чего мне там делать?» «Поправился я уйду с Мальты. Даже не так, я по вашему прямому приказу отправлюсь выполнять задание ордена. Приду, к примеру, к порту Рабат или Сале, и выдвину требования освобождения рабов, а потом стану там и буду блокировать порт, ну допустим пару месяцев, как раз до сентября». «Хорошо, это вполне нормальный вариант, однако мы отложим решение проблемы на пару месяцев, но ведь ее не решим. Когда начнется сезон штормов, вам придется вернуться», — вздохнул магистр. «Это все полумеры, Виктор. Насколько мне надо исчезнуть?» — задал я прямой вопрос. «Вам надо не просто исчезнуть, но и подружиться с Римом», — вздохнул магистр. «Ход ваших мыслей натолкнул меня на идею. Вы хороший человек, и не хотелось бы вас убивать. Все-таки вы, Виктор, сделали для ордена больше, чем подавляющая часть рыцарей. Папа шлет призыв о помощи всем христианским государствам. Грядет война Австрии и османов. Даже больше того, она почти началась. Османов останавливает только то, что уже середина лета и начинать кампанию уже поздно. К ордену тоже поступила просьба присоединиться к лиге. Мы, несомненно, поможем нашим союзникам. С султаном орден и так в состоянии войны. Ежегодно мы строим все новые и новые укрепления, боясь осады и десанта. Я думаю, а не блокировать ли вам Дарданеллы со своими кораблями и преданными вам людьми, в том числе заблуждающимися фанатиками и добровольцами? Это избавит вас и от суда, и подружит с папой и Римом. Вы отвлечете силы турок, и тем самым поможете в предстоящей войне христианам. А если захватите и удержите хотя бы год Тенидос, цены вам не будет. Вы предлагаете мне взять Тенидос? Я был в шоке. Можно просто меня убить, зачем так извращаться? Остров был расположен всего в 5 километрах от материка, который контролировали турки, и находился практически на входе в пролив, а может еще и Константинополь захватить. Ну не надо так драматизировать. Константинополь взять вы не сможете, а вот прорваться в Мраморное и Черное море вполне по силам. Хотя я от вас этого и не требую, — рассмеялся магистр. Пройти форты и береговые крепости, и даже их уничтожить нетрудно, трудно их удержать. Мы с точностью до орудия знаем состав береговых батарей, их состояние и недостатки. Купцы ежегодно ходят торговать с османами, несмотря на нашу войну и запрет. В обмен на то, что мы, скажем так, иногда вовремя закрываем глаза, они щедро делятся информацией. Но я повторюсь, я не требую от вас невозможного. Пошумите там, повоюйте, а вскоре туркам станет не до вас. Так что вы мне ответите, Виктор, а у меня есть выбор. Я сидел мрачнее тучи, и по взгляду магистра понимал, выбора у меня нет. Глава 13. Нужно валить с Мальты, и как можно скорее. Пора смазывать лыжи, Витя. Мы сидим в гостиной моей виллы всем офицерским составом ближнего круга и обсуждаем свалившиеся на мою голову проблемы. Гриша нервно ходит вокруг стола, а напоследок хорошо бы из всех стволов засадить по резиденции этого гондураса-магистра. В край охамели сволочи. Тут я согласен с вашим братом, господин Виктор, Дайн тоже нервничает. У него за эти несколько дней случился когнитивный диссонанс. Из богатой и успешной корсарской команды мы мгновенно превратились в задолжавших всем бедняков и потеряли корабль с командой, а потом буквально в один день снова стали богаты и пополнились кораблями и людьми чуть ли не в 10 раз. И все это свалилось на его голову. Как и любого завхоза, такие перепады активов его выводили из себя и заставляли мучиться кошмарами по ночам. Поставленная магистром задача невыполнима. Снабжать такую большую флотилию мы долго не сможем. Предлагаю продать лишние корабли и идти в Англию или Голландию, там всегда пригодятся такие решительные люди, как вы, господин Жохов. Во Франции многим из нас хода нет, вы же помните, как мы познакомились, а командиру нет хода в Голландию. Нашим ирландцам и шотландцам в Англии будут не рады. Тут думать надо, — буркнул Гриша, — а я бы турку пощипал. Сидор уже полностью оправился от раны и горел жаждой мести. Если прорваться в Черное море, можно на Дунай или в Днепр уйти. Там казаки и боярин. С такой ватагой, как у нас, любой атаман тебя с радостью в войско примет. Хошь к запорожцам иди, Ахош к нам, на Дон. Лучше к нам, конечно, на Дону Лепота. И чего мы там делать будем? На Доне твоем. Уставился на него Гриша. Мы зарабатываем морем, морда твоя казацкая. А Черное море сейчас полностью турецкое. Ну пройдем мы туда, ну пограбим и пожжем крепости. Татарам в Крыму наваляем. А потом, назад нас точно уже не выпустят. Что нашим кораблям в Днепре делать? Сжечь их и к тебе на Дон перебираться? Коровам хвосты крутить и за сиськи их дергать? Мы все моряки, на коне и сабелькой по степям скакать. Это не наш метод. Надо идти в Новый Свет, господа. Португальский генерал-губернатор примет нас с радостью. В Новом Свете терпимо относится к вопросам религии. Инквизиция там слаба. А если мы поможем расширить колонию, то португальский король не обойдет нас милостью. Через пару лет все уляжется, и можно будет вернуться в Европу, богатыми и солидными людьми. На удивление всегда флегматичный Ален активно включился в обсуждение. Если мне позволено будет сказать, подключился к разговору Идум, то я бы посоветовал вам, господин, все же принять предложение магистра. Богоугодное ведь дело. С вашей удачей и Божьей милостью, мы справимся. Тинидас мы, возможно, и сможем захватить, если использовать фактор внезапности. Только вот турки не дураки, Идум. Они выбьют нас оттуда быстро. Даже мальтийцы и венецианцы, объединив свои силы, не смогли там долго протянуть и не смогли помешать османам захватить Крит. Там нестабильные ветра, часто штиль, а у турок множество галер. Как только случится безветренная погода, они нас в тонкий блин раскатают. Выслушав всех, я начал говорить сам. Я тебя понимаю, Идум, это греческий остров, и грекам воевать за него не впервой. Только вот скажи мне, долго ли мы сможем продержаться? В эту экспедицию придется вложить все, до последнего гроша. Людей надо кормить, корабли оснащать и ремонтировать, нужен порох, нужно оружие, и самое главное, нам негде будет взять резервы. Год мы не продержимся, а если и продержимся, то от нашей компании останется только жалкая тень. В Черном море нам пока делать нечего, вот если бы русские войска начали свою кампанию по захвату Азова, тогда можно было бы и попытаться. Прорыв через проливы возможен, только вот при прорыве нам напротив каждой крепости придется оставлять заслон из одного корабля. Мальтийцы посчитали, что чтобы дойти до моря, потребуется флот не менее чем в 40 вымпелов, и выйдут в море далеко не все. По их подсчетам не меньше 10 кораблей линий, которые пойдут передовыми, погибнут, а остальные получать различные повреждения. А теперь подумай, стоит ли оно того. «Сколько у нас есть времени, Витя?» Подошел ко мне Гришка. «Я выторговал у магистра всего месяц на подготовку. В августе нас уже не должно быть на Мальте», — вздохнул я. Разговор с Карафой вышел тяжелым. Мы торговались за каждый день. Магистр был непреклонен. Месяц и не больше. Клиперы не успеют доделать, — подал голос Дайн. «Разве что только корпуса, ведь они уже почти готовы. На Рангоут и Такелаж еще месяц потребуется, и это если работать день и ночь. Да, клипера – это проблема, согласился я, но с другой стороны, к Григорию и вам у магистра нет вопросов, по сути только мне и Сидору надо уходить. Надо обдумать, может кому-то придется остаться и дождаться окончания работ. Уйдем вместе, сказал, как отрезал Гришка, хрен с ними с клиперами. Продадим нахер, я даже знаю кому их пихнуть, нельзя нам разделиться. Да и наделали мы там глупости в проекте, сам же знаешь, заложим новые, в другом месте. Уже умнее будем. Это не дело, Гриша. Корабли я не оставлю. Значит так, я пока думаю, чего будем делать, но вы все готовьтесь к выходу. В любом случае, что так, что иначе, через месяц мы покидаем Мальту. Дайн, найми еще плотников, делай что хочешь, но к выходу на клиперах должно стоять хотя бы по одной мачте, способной нести паруса. Сидор, твоя задача собрать всех русских на острове и сагитировать их идти с нами. Деваться им тут некуда, а мы готовы их взять всех. Теперь у нас будет отряд греков, русских и европейцев. Наподобие ордена, я ввожу Абержи. Ты, Сидор, возглавишь русских, и Дум греков, а Алан будет старшим над всеми остальными. Дайн остается моим заместителем по хозяйственным вопросам, Гриша, ясное дело, будет моим первым заместителем. Провести инвентаризацию кораблей и имущества. Лишние корабли, которые нам не подходят и не выдержат дальний переход, продать, ну или поменять. Хорошо бы выкупить те фрегаты, что нанял Гришка, они все в отличном состоянии. На оставшиеся корабли представить мне кандидатов в капитаны и офицеры. Сидор, отдельно займись формированием абордажных отрядов, чтобы на каждом корабле был полноценный и готовый к бою отряд. Ты знаешь, что делать, мы это уже проходили. Пока разделимся на 3 эскадры по 10 кораблей, больше нам пока не надо. 10 греческих, 10 русских и 10 европейских. Учтите, это просто название, для удобства управления, я его выбрал по принадлежности командиров. Формирование команд должно быть по профессиональным признакам, а не по национальности и вероисповеданию. Тех же греков и русских у нас не так много. Снарядите Матильду, пусть смотается к месту нашего боя и обследует остров, там должны быть выжившие, мы своих не бросаем, так что их надо вернуть. За работу. Гришка, останься, поговорить надо наедине. Офицеры разошлись, и мы остались с Гришкой вдвоем. Несмотря на то, что тот же Дайн был уже со мной 2 года, доверять полностью я мог только своему другу. Бывший мелкий уголовник, боцман моего первого китобойца и мой боевой товарищ, который за годы войны дослужился до командира крейсера, понимал меня всегда с полуслова. Друг за другом мы были готовы идти в огонь и в воду. «В Россию пойдем?» Гришка налил себе вина и уселся рядом, к родным берегам, в Архангельск. «Тоже об этом думал», признался я другу, «только вот Петр еще не полноправный царь. Минимум лет 5-7 нам там делать нечего. Корабли просто сгниют в Архангельском порту. Сейчас Россия на море ни с кем не воюет. Чего мы там делать будем? Рыбу ловить, бить моржи или торговлей заниматься? Тогда что? Ты, Витя, хвостом не крути, я тебе не портовая прошмандовка. Говори, чего задумал? Ты же знаешь, командир, я всегда за тобой пойду. Мне на Мальте тоже не нравится. Тепло, конечно, тут, море спокойное и бабы жаркие, но не то это. Я по снегу скучаю, по бане, да еще и эти церковники. От них одни проблемы. Я атеист, ты знаешь, а тут стою каждое воскресенье в соборе на молебне, как сектант какой-то. Задрало все. Может, во Владик двинем? Так нету Владивостока еще. Практически неосвоенные территории, вздохнул я. Надо отсидеться, Гриша. И потому предлагаю идти в Америку. Сейчас Аляска свободна. Она ничья. Нам нужна река Юкон и Клондайк. В притоках этих рек полно золота. Там есть пушнина, в море есть киты. Заложим городок и тихо и мирно будем мыть золото и готовиться. Тот район мы с тобой хорошо знаем. Дело привычное и без добычи мы не останемся. Если все выйдет нормально с клиперами, то связь с материковой Европой и Азией у нас будет хорошая и относительно быстрая. Юкон в Берингово море впадает, хотя сейчас оно называется вроде или Камчатским, или Бобровым. Будет морем Жохова теперь. Бухт там много, и они вполне способны принимать корабли с большой осадкой. Леса там хоть завались. Поживем спокойно, мускулы нарастим. Лет через 10 посмотрим. Может быть, отправимся к Петру и предложим присоединить Аляску к России. Я уверен, он с радостью согласится. Ему нужно золото так же, как и всем. От Аляски до Камчатки и Сахалина рукой подать. Нам вся эта возня в Европе не нужна. Эти религиозные войны будут тут идти непрерывно почти пару столетий. Если мы продолжим в том же духе, что и сейчас, сложим голову, как нифиг делать. Уже по краю ходим. Меня в покое не оставит, сам знаешь. Вчера в порт пришел корабль из Неаполя с паломниками. Они приплыли получить мое благословение. Ты представляешь себе, церковники долго ждать не будут, как бы скоро мне на костре не оказаться. Но этим можно и воспользоваться. Нет худа без добра. Эти фанатики пойдут за мной куда угодно. С поселенцами у нас не будет проблем. Нам не только бойцы понадобятся, задумался Гриша. Нужны кузнецы, плотники, крестьяне, геодезисты нужны, рудокопы. Бабы нужны в конце концов. Такая толпа мужиков. С этих проблем не будет. Возьмем с собой бывших полонянок. Они никому не нужны. Дайн уже волком воет, из-за того, что я приказал их разместить и кормить. Да и не пустые там земли, там есть индейские племена. Пушнину и золото можно на первых порах выменивать у индейцев. Я много думал, и другого выхода не вижу. Идти, к примеру, в Калифорнию не вариант. Слишком далеко от России, слишком на нее много желающих. Нас оттуда выбьют. А вот Аляска и так была русской, только когда ее продавали, не знали, что там есть хоть что-то кроме леса и зверей. А мы с тобой точно знаем, что там есть золото. Знание сила, Гриша, а мы с тобой тупые недоумки, которые в школе нихера не учили. Сколько голову себе не ломал, не смог вспомнить другие места, где можно золото-бриллианты нарыть. Помню, что их много в Южной Африке, так и она сама большая. Где искать? А там уже осели голландцы, хер подвинешь. Если бы не Джек Лондон, я бы и про Клондайк не знал. Хорошо книжки в детстве мне бабушка читала. Это ты, Витя, тупой, а я кое-что помню, усмехнулся Гриша. Знаю, к примеру, где уголь есть рядом с Владивостоком, знаю, где вольфрамовые шахты были. Я там батрачил, когда срок мотал. Уголь – это хорошо, одобрительно покачал я головой, а вольфрам сейчас без надобности. Но на карту нанесем. Я тоже помню, где на Камчатке серу добывали, рудовозы нас иногда попутно углем снабжали, когда я на Алеуте работал. Можно будет пороховой заводик заложить, да дохрена нам будет надо, всего и много. Заржал Гриша, настроение его стремительно ползло вверх, только если мы золото покажем, нас и оттуда выбьют. Торговать пока будем мехами и китовым жиром. Ты прав, золото сразу светить нельзя. На крайний случай рядом есть Китай, и купить там тоже много чего можно. Для начала золото можно и там сбывать, да и не выбьет нас оттуда никто. Мы с тобой военные моряки, или погулять вышли. Ну, снарядят англичане, к примеру, туда 5-10 кораблей, мы что, с ними справиться не сможем? У нас уже 30 парусников и каждый вооружен. Поставим форты, установим в них пушки, мы успеем обустроиться и закрепиться, до того, как нас за жабры возьмут. Все ты хорошо придумал, Витя, одного только не учел. Мы выйдем в августе, и пилить нам до Аляски несколько месяцев. Сам знаешь, чего зимой в наших краях творится. В тех краях летом-то не жаркое, а зимой минус 30 средняя температура. Дойти-то, может быть, мы и дойдем, а как зиму зимовать? Задумался Гриша, нам бы в марте или апреле выйти. Выхода у нас нет, дружище, разве что ты готов смотреть, как меня любимого будут на дыбу вздергивать всякие нехорошие дяди в черном. Я, знаешь ли, так гибкий, и мне такие гимнастические упражнения в херни уперлись. Хотя ты-то, конечно, зрителем будешь, тебе то, что мудаку. Выходить надо именно через месяц, зиму нам тут не протянуть. Я тоже об этом думал. Пойдем через мыс Горн, там же, в Южной Америке, можно будет и перезимовать. По пути нужно будет раздобыть собак, нужно будет запастись теплой одеждой и обувью, скот купить, да много чего. По-хорошему бы снарядить корабль в Архангельск или на Балтику, и всем этим у наших или карелов закупиться. Можно будет заглянуть в английские колонии и выкупить семьи наших ирландцев, если там остался еще хоть кто-то в живых, это тоже надо обдумать. Пока другого выхода я не вижу. Да понимаю я все, Витя, усмехнулся мой друг, план хорош, а чего наши морячки не взбунтуются? Все же в жопу мира всех потащим, за хорошие деньги все согласятся, а деньги у нас пока есть, а там обживутся, семьями обрастут, нормально все будет. Тут главное командиров замотивировать, золото любит все. Я был уверен в Алане на 100%, он сам хочет в колонию в Новый Свет, правда туда, где куда как теплее. Сидору деваться некуда, а у греков родины сейчас нет, если только они не хотят жить под османами. Учитывая, что они были в моей команде, а сами бывшие рабы, которые подняли восстание, жизни для них там точно не будет. Было бы только это золото там, протянул Гриша, мы ведь знаем только примерно, где оно есть. Будет золото. В самой реке Юконе его точно нет, и это даже хорошо, а вот в притоках. Из Юкона мы пройдем на Клондайк, и там его сейчас валом. Снарядим несколько групп, и найдем. Я уверен, если с индейцами воевать не будем, они нам помогут. В нашей истории индейцы Аляски как тоже жили по соседству с английскими и французскими колонистами, пока их в резервации не загнали. Чем мы хуже американцев? Начинай тихонько искать среди паломников и бывших рабов нужных нам людей, Гриша, но пока ничего никому не говорим. Уже в море всех в курс поставим. Сейчас все должны думать, что я принял предложение магистра. Мы никому не можем доверять, иначе нам просто не дадут уйти без боя и потерь. Все, что мы успели заработать на Мальте, я не хочу оставлять. И я даже старых портянок им не оставлю. Не за то мы жизнью рисковали, чтобы какие-то мудилы в рясах у нас все это отобрали. Подготовка к походу началась с новой силой. Теперь уже я точно знал, чего нам надо. Мы уходили с солнечных берегов Мальты на холодный север. Привычные для меня и Гриши места точно не понравятся теплолюбивым жителям Средиземноморья. Для большинства членов команды моих кораблей сюрприз будет неприятным. Но все они авантюристы до мозга костей, иначе не подались бы в корсары. Рисковать жизнью – это их работа, у большинства нет семей. Жажда приключения и наживы должны пересилить страх и неудобство жизни на севере. Глава 14. Месяц пролетел как один день, я даже не заметил его. Времени ни на что не хватало, мы всем офицерским составом крутились как белка в колесе. То одни, то другие проблемы сыпались на мою голову как из рога изобилия. Единственной хорошей новостью в эти дни было только возвращение Матильды, которая привезла на Мальту троих моих моряков, каким-то чудом сумевших уцелеть во время боя и спастись на пустынном островке возле берегов Сицилии. Все они во время битвы оказались в воде и вплавь добрались до спасительной суши. Первоначально на острове их было больше, около 10 человек, только вот остров стал спасением не только для моряков шторма, но и для мавров, с разбитых и сгоревших кораблей. Бой продолжился на острове. Вооруженные только ножами и камнями, спасенные сцепились в дикой, первобытной схватке, стараясь доделать то, что не удалось во время абордажей. 7 моряков шторма навечно остались среди скал этого безымянного островка. Но самым главным чудом для меня было то, что среди этих троих выживших счастливцев оказался Иван, изрядно похудевший и осунувшийся, покрытый рубцами от недавно полученных ран. Голландец тем не менее был относительно в хорошем состоянии. «Хватит с меня, господин Виктор, я хочу жить мирно», — произошедшее сильно отразилось на Ване. Он больше не желал зарабатывать войной, денег благодаря вам я скопил прилично, так что вернусь в Голландию. «Ну хорошо, Ван, силой удерживать я тебя не буду, хотя не скрою, твой уход лично меня сильно расстроил, я говорил совершенно искренне, к голландцу я привязался, он был отличным моряком, и я многому у него научился в управлении парусными судами, но ты же не будешь сидеть на берегу и нянчить внуков. Чем ты планируешь заниматься?» «Займусь торговлей, мне хватит денег, чтобы купить небольшую шхуну», — поделился планами Ван. «Буду возить пеньку из России, или может быть вложусь в ферму брата, он давно хотел построить мельницу». «Мельницу, говоришь?» Я задумался. «Терять такого сотрудника не хотелось, а если я предложу тебе возможность поработать на меня, но как мирному купцу? Честно скажу, мне бы твоя помощь не помешала, ты сможешь заработать приличные деньги, и при этом от тебя не потребуется больше воевать. Что вы предлагаете?» Ван заинтересованно посмотрел на меня. «У меня есть 2 проблемы, которые нужно решить. Одна срочная, а другая может и подождать, но тоже требует решения. В начале августа мы уходим с Мальты. На верфях сейчас доделывают корпуса и экстренно ставят мачты на клиперах. Выйти в море они смогут, но вот до готовности им будет еще далеко. Мне нужно, чтобы ты перегнал их во Францию и достроил по проекту. Это первое. Вторая задача посложнее, но и прибыльнее. Я собираюсь основать свою колонию в Новом Свете. Для переселенцев понадобится множество вещей, которых на Мальте и в прибрежных странах попросту не найти. Ты говорил про Архангельск, это хорошо. То, что мне надо, хотя и не все, в России точно есть. Часть надо будет докупить и в Голландии. За время достройки клиперов ты сходишь туда и закупишь для меня все, что мне нужно, а потом, загрузив свои корабли и клиперы моими товарами, перегонишь их мне. Но эта задача разовая, сотрудничество же у нас может быть долгим. Колонии потребуется ежегодное снабжение, а также люди. Ты будешь моим представителем, торговым партнером. Колония займется добычей кости, жира и уса китов, пушнины, возможно, и ряд других товаров будет поставлять. Это все ты будешь продавать от моего имени. Работать будем как полноценные партнеры, по распределению прибыли договоримся. Я вложусь в дело по полной, дам тебе корабли и первоначальный капитал, ты же будешь управлять всем этим, ибо мне некогда. Что скажешь, Ван? Скажу, что вы меня сильно заинтересовали, господин Виктор. Впервые с возвращения голландец улыбнулся. Давайте обсудим детали. С Ваном мы договорились, как, впрочем, и с Гомесом. Я посчитал нецелесообразным складывать все яйца в одну корзину. 2 торговых компании, которые будут работать на меня, это даже мало, но со временем я надеялся на расширение бизнеса. Нам бы только закрепиться, успеть обосноваться и хоть немного покоя. После почти месяца раздумий и совещаний, мы решили дождаться возвращения наших торговцев на Карибах, после чего продолжить свой путь. В южном полушарии лето как раз выпадает на декабрь-февраль, так что задержки быть не должно. До северного лета нам предстояло дойти до Северной Америки. Все было готово к выходу. Корабли забиты припасами под завязку. Мои награбленные в Алжире богатства стремительно таяли. Ранее запланированные траты и расходы оказались выше ожидаемых. Гомес и Ван уже ушли из порта, уводя из Мальты недостроенные клипера, и увозя с собой значительную часть моих денег и огромный список товаров, которые им предстояло для меня закупить. Для Вана пришлось купить 2 галеона и передать ему трофейный. Гомес будет работать на своих кораблях. Команды набраны, Я продал свою виллу, и даже смог поднять часть пушек, с места последнего боя шторма. А тем временем на Мальте творилось что-то невероятное, я бы даже сказал, безумное. Корабли паломников приходили в гавань едва ли не каждый день. Отличить их было легко, каждый из них нес на своей корме мой флаг. Город заполнился религиозными фанатиками. Где бы я ни появлялся, меня встречали толпы людей. Последние недели я передвигался по городу только в случае крайней необходимости и под охраной абордажной команды одного из кораблей. С каждым днем обстановка накалялась все сильнее. Плохие новости, господин Виктор. В один из дней меня посетил знакомый корсар. Звали капитана Фильером, и он, как и я, был на острове Приблудным. Фильер был португальским рыбаком, и когда-то ему не посчастливилось попасть на пиратскую галеру, но в его случае это несчастье помогло простому рыбаку подняться довольно высоко. После очередного неудачного боя с мальтийцами, галера пиратов лишилась больше половины своей команды, и гребцам удалось ее захватить. Так португалец и стал капитаном. Нас познакомил Алан, который быстро сошелся с земляком. Фильер неоднократно участвовал совместно со мной в походах и относился ко мне как к другу. Именно ему я продал свою виллу, с условием, что буду проживать в ней, до самого отхода. Чего там опять, дружище? Еще одна лоханка с паломниками потонула, не доходя до берега, или еще хуже, дошла. Измотанный после тяжелого дня, я сидел на веранде виллы и пил вино, пытаясь хоть немного расслабиться. Ха, не все так плохо, дружище. Хотя, как посмотреть, в порт сегодня, буквально недавно пришел только один корабль, и на нем не было паломников, зато было полно священников. Ходят слухи, что прибыла специальная комиссия из Рима, во главе с каким-то епископом. С ними пришел и довольно большой отряд кирасир. Не задерживаясь и минуты в порту, они направились прямиком в резиденцию магистра. На всех углах говорят, что суд по твоему делу теперь будут вести они, поделился Фильер. Я к чему тебе это говорю? Ночевал бы ты сегодня на кораблях, Виктор. Как любит говорить твой брат, береженного Бог бережет, а не береженного конвой стережет. Закончил я поговорку, от былой расслабленности не осталось и следа. Я быстро поднялся, до прояснения обстановки действительно лучше переночевать на корабле, точно, чего это я. У меня же как раз на Гришкином фрегате кошка не кормлена. Ты это, топай домой, Фильер, завтра можешь начинать переезжать. Я освобождаю квартирку. Корсар ушел, а я поднял по тревоге своих телохранителей, которые состояли вперемешку из казаков и греков. Похоже, магистр переоценил свои силы. Если в дело вмешался Рим, все наши договоренности могут пойти тому самому коту под хвост. Пока мужики снаряжались, в порт умчались мои слуги. Они должны были предупредить Гришу о том, что, возможно, нам придется поспешно уходить уже ночью. Полчаса от силы нам потребовалось на сборы. Но мы не успели. Множество людей с факелами появилось на прилегающей к вилле улице. Мой дом окружали вооруженные бойцы. Кого там черти принесли? Ночь на дворе. На настойчивый стук в запертую дверь я ответил только через пару минут. Весь отряд абордажников, состоящий сплошь из православных, собрался в гостиной за моей спиной. Нас всего 20 человек, но мы вооружены до зубов. Приличные люди в такое время дома спят, возле теплой сиськи жены. Пошли вон, откройте. Именем Святой Католической Церкви, еретик Виктор Жохов арестован и предстанет перед священным трибуналом. За дверью послышался торжественный голос какого-то старикашки, явно монах или священник. Иди ты, деланно удивился я. Мне нужно было потянуть время. Мужики за моей спиной спешно заряжали мушкеты и пистолеты. Прям еретик, и прям арестован. Ты ничего не напутал, поп? Я вообще-то не католик. «Пошли вы нахер со своим священным трибуналом, открывай или мы выломаем дверь, у нас есть приказ, подписанный папой, а это уже точно вояка», густым басом прокричал, перебивая визг старика. Голос привык отдавать приказы и явно принадлежит мужчине в самом расцвете сил. «Папка вернулся, где ты все это время шлялся? Мама тебя как за хлебом отправила 20 лет назад, так тебя и след простыл, нету у меня больше отца». Я без отцовщина, и на долю в квартире с алиментами даже не рассчитывай. Проорал я, и повернувшись к своим морякам спросил тихим шепотом, готовы, готовы. Отряд возглавлял казак Антон Подкова, один из тех, что бились когда-то с Гришей и Сидором на грибной палубе Голиаса Али, командуй боярин, начали. Я не слушал больше, чего мне кричали из-за двери, а рывком распахнул ее, и резко подался в сторону. Грянул залп, гостиную заволокло дымом. а я уже с саблей в руках и пистолетом выскочил наружу. Пары секунд мне хватило, чтобы оценить обстановку. Эти люди не из ордена, бойцов около 30 и пятеро святош. На вояках полосатые красно-сине-желтые камзолы и подхваченные под коленями брюки плюдерхозен, на головах марионы, на груди у каждого кираса с наплечниками, у каждого алебарда и шпага. Это швейцарская гвардия папы. Серьезные бойцы. Возле двери лежало четверо человек, которые схлопотали полновесный залп от моих бойцов, трое гвардейцев и человек в черном одеянии монаха. Вперед! Казаки и греки вывалились на простор улицы, а я по очереди, каждым из своих пистолетов, выстрелил в ближайших алебардистов, стоящих у меня на пути. Гвардейцы явно не ожидали такого подвоха, да их командир, судя по всему, пал в самом начале боя. На ночной улице закипела жаркая схватка. Гвардейцы были защищены лучше и их было больше, но на стороне моих бойцов был опыт многочисленных абордажных схваток. Через 10 минут все было кончено, 12 оставшихся на ногах абордажного, по давней привычке дорезали раненых и обирали трупы. Всех наших раненых и убитых на руки. Прервал я мародерство, бегом мужики, нужно прорываться на корабли. Как только начался бой, надо отдать должное гвардейцам, никто из них не побежал, а вот монахи успели смазать пятки. Скоро в городе поднимется кипиш, и потому мой отряд несся по улицам мальтийского городка как угорелый. До порта мы проскочили без проблем, а вот в порту застали нездоровое движение. Около сотни мальтийских солдат спешно грузились в лодки, которые стояли возле причала. Не разбирая где и чья, в ход у них шло все, от рыбацких баркасов до шлюпок с корсарских кораблей. Часть солдат уже успела загрузиться и выгребала по направлению к цели, к моим кораблям. Огонь! Я даже не думал. Если гонцы успели, Гриша сейчас готовится к бою, а если их успели перехватить, то наших нужно предупредить об опасности. Но в любом случае, боя не избежать, и отсиживаться на берегу под каким-нибудь забором, когда мои друзья воюют по сути из-за меня, я не стану, полундра. Залп из 13 мушкетов опрокинул крайнюю группу солдат в воду, прямо в шлюпку, на которую они собирались грузиться. Прорываемся к лодке. Я бросился вперед, даже не оборачиваясь. Короткое столкновение, и все мои телохранители прямо сходу прыгают в лодку, выбрасывая из ней трупы неудачников, а в это время по причалу, в нашу сторону уже несутся опомнившиеся бойцы ордена. Быстрее! Мы отчалили в последний момент, еще бы немного и нам не уйти. Однако радовались мы рано. На кромке причала, по команде какого-то офицера быстро выстраивалась короткая шеренга, вскидывая к плечам мушкеты. «Этот залп будет почти в упор, ложись!» — кричу я, и падаю на дно шлюпки. «Сейчас будет больно!» Тишину бухты разорвали выстрелы орудий. По нашей лодке застучали картечины, кто-то вскрикнул, с моей головы снесло треуголку. Приподняв голову над бортом, я с удивлением увидел, что вместо стройной шеренги мальтийских солдат, на пирсе валяется окровавленная гора трупов. Стреляли со стороны моря, и стрелял один из моих кораблей. Шлюпки и баркасы с группами захвата спешно поворачивали к берегу. Это кто там такой снайпер? Чуть нас не завалили. Но рефлексировать было некогда, я схватился за ближайшее весло. Навались мужики, к ходу. Но никого уже подгонять было не нужно. Все способные управляться с веслами телохранителей так уже гребли изо всех сил. Лодка понеслась по ночной гавани к фрегату Гришки. Именно он открыл огонь, спасая нас от неминуемой смерти. Чего бляха-муха опять происходит? Ты даже к шлюхам без приключений не можешь сходить. Витя, твою мать, да когда же это уже закончится? Гриша, как всегда, доброжелательно приветствовал меня на борту своего фрегата. Бабы попались некрасивые, братан. Хотели моего невинного тела, аж деньги брать не хотели. Еле отбились, как видишь. Отдышался я от быстрого бега и гребли. Все наши на борту, кроме тебя, все были вроде. Мы же продали казармы к чертям собачьим. Так чего случилось-то? Гришка, не отрываясь, смотрел, как из захваченной нами шлюпки на борт поднимают убитых и раненых. Потом, выходим в море, все, немедленно. Сейчас нас тут убивать будут. Выдал я распоряжение, бегом мать вашу, твою дивизию. Выдохнул Гриша, ну чего встали. Сказано было бегом. Береговые батареи фортов мальтийской столицы открыли огонь с запозданием. Мы уже успели сняться с якорей. Такая масса кораблей, готовых к походу, на внутреннем рейде порта не помещалась. Все они стояли на внешнем рейде, в порту был только флагманский фрегат, и потому мы легко отделались. Всего несколько ядер, без особого вреда для нас, попали в корму спешно удирающего корабля под Андреевским флагом. Мальта, почти два года бывшая нашим домом, провожала нас грандиозным салютом. Не удалось нам уйти по-тихому, зато и обманывать теперь никого не надо, к Дарданеллам мы точно не пойдем. Теплое и такое опасное Средиземное море мы покидаем навсегда. А знаешь, что, Гриша? Я стоял на полуюте фрегата и зло смотрел на плюющийся ядрами и огнем берег. Чего? Гриша был немногословен. Надо бы попрощаться. Мы же не англичане какие. Пусть запомнит Витю Жохова. На долгую память, так сказать, подарочек выдать надо. Повернулся я к другу. А и правда, не по-русски как-то выходит, рассмеялся мой друг, орудие правого борта. Заряжай. Придать семафорам на корабли флотилии. Всем перестраиваться в линию. Залп правым бортом по крепости, после флагмана. 30 кораблей русского флота, развернув знамена, выстроились в линию. Залп корабельных орудий скрыл их от посторонних глаз, а когда дым рассеялся, флотилия растаяла в ночи, как будто ее и не было. Только пожары и разрушения на берегу оставил после себя преданные рыцарями корсары. Надеюсь, для них это будет хорошим уроком. Глава 15. Переход прошел без особых происшествий. Никто не гнался за нами, чтобы покарать еретика Жохова, никто не встал на пути огромной флотилии кораблей с целью ограбить или захватить рабов. Спокойное и размеренное плавание, тренировка перед длинным переходом. Я сбился с ног, гоняя посыльные корабли, чтобы идти единой группой, подгоняя отстающих и притормаживая ушедших вперед. Мы учились перестраиваться, учились общаться с семафором и флагами, в общем, с пользой проводили время. Во время нашего перехода, я уверен в этом почти на 100%, все пиратские флотилии ушли в свои порты, а Марокко и Тунис готовились к осаде и молились, чтобы Жохов прошел мимо них. Море было пустынно, редкие корабли, завидев огромный флот под Андреевским флагом, спешили уйти с нашего пути на всех своих парусах и веслах. Это уже инстинкт, вбитый в моряков Средиземного моря годами. Пусть даже флот и дружеский, но иногда тут прилетает от друзей больше, чем от врагов. Пройдя Гибралтарский пролив, я повернул флотилию к берегам Африки. У нас оставалось еще одно незаконченное дело. Наш форт в Гвинейском заливе процветал. Когда-то оставленные там на время раненые и покалеченные моряки обжились и вполне комфортно себя чувствовали на африканском побережье. Вся моя эскадра сейчас стояла в огромной лагуне. Мы сделали приличный крюк перед походом на Карибы, чтобы забрать моих людей, имущество форта и собранные ими за время нашего отсутствия товары. В Африку теперь мы попадем не скоро, а бросать форт на произвол судьбы мне не хотелось. Я чувствовал ответственность за своих людей. За два года работы африканское поселение принесло мне значительный доход, а обстановка в этом месте разительно поменялась. Племена работорговцев отступили от побережья вглубь материка, так как с моей поддержкой их бывшая добыча быстро превратилась в хорошо вооруженные и организованные отряды непримиримых бойцов со своими угнетателями. И центром сопротивления стал форт. 10 отпущенных мною чернокожих рабов, успевших научиться обращению с огнестрельным оружием и пользующиеся помощью белых переселенцев, довольно скоро сами обучили своих соплеменников этому нехитрому делу. Мне оставалось только снабжать их мушкетами и порохом, в обмен на всю ту же слоновую кость, которую теперь местным стало добывать куда как легче. Все же охотиться на слонов проще с мощным ружьем, чем с копьями и отравленными стрелами. С лишним огнестрелом у меня проблем не было никогда, весь захваченный у пиратов неликвид шел как раз на побережье Гвинейского залива, насыщая регион смертоносным товаром и превращая его в самое опасное и милитаризованное место после Марокканского побережья. Сейчас форт разросся в поселок, земляные укрепления были усилены, появились новые огневые точки и рвы. Постепенно форт превращался в настоящую крепость. Торговая точка, где можно было безопасно обменять у белых людей нужные товары на слоновую кость и меха, и где 100% гарантировалась защита всем чернокожим от захвата в рабство, становилась оживленным местом. Слухи быстро расползлись в окрестностях, и теперь тут функционирует импровизированный рынок, вокруг которого стремительно разрастался поселок. За время существования форта от болезни и ран скончалось трое его первых обитателей, что подстегнуло оставшихся искать замену выбывшим бойцам. Бывшие рабы помогли и с этим. Подростки из местных племен, чьи родители или погибли, или были угнаны в рабство, были отданы старейшинами на обучение и службу бледнолицам. Очень скоро смышленые парни выучили и язык белых людей, и все тонкости гарнизонной службы. В итоге теперь бывшие моряки осуществляли только административные и командные функции, а население поселка насчитывало более 200 человек. Теперь даже канониры в форте у меня были черными, не говоря уже об отрядах самообороны. Увиденное поразило моих европейцев до глубины души, и Алан и тот же Дайн никак не могли поверить в то, что чернокожие мальчишки за 2 года сумели освоить солдатскую службу не хуже белых людей. Впрочем, для меня и Гришки ничего удивительного не было в данной ситуации. Каждый, кто служил в армии, знает, что за 2 года службы, даже из обезьяны и студента с высшим образованием, можно сделать нормального человека и научить красиво красить траву в зеленый цвет, застилать кровать без единой складочки и ровными квадратами складывать сугробы вокруг плаца, даже если снега и нет вовсе. Армия – это школа, где нет отстающих. Тут ты или научишься всему, что хотят от тебя отцы-командиры, или тебя заставят научиться, третьего не дано. Если вы не против, то мы останемся в форте, господин Виктор. Сейчас я беседовал с одноногим канониром, который был бессменным комендантом небольшой крепости, столько трудились, чтобы это все создать, а теперь просто бросить. 2 осады племен Манде мы выдержали, отогнали разбойников и только жить начали. Сейчас тут спокойно. У меня почти рота мушкетеров из негров создана. Сантьяго наш, бывший капрал французской армии, он из них, сами видели, сделал почти настоящих солдат. Одень их в форму, и отличить будет сложно. Если вы сами уходите надолго, то может кто-то из ваших людей сможет к нам заходить за товаром. В крайнем случае мы построим баркас и сами будем возить кость на материк. Оставьте нам запасной такелаж и паруса, а кораблик мы справим. Нас только 4 осталось, и честно сказать, уже у каждого по паре ребятишек народилось. Понятно, что с собой их нам не забрать. Не все так же, как вы, к черным и метисам относятся. Чего их ждет в колониях? На плантации тростник рубить? Жалко, все же родная кровь. Покрестить бы их только надо. А мы тут ваши интересы блюсти будем. Деньги все честь по чести вам переправим, как оказия будет. Богом клянусь. Дела, протянул я. Мы закладывали крюк только из-за этих 4 парней. Ну не только из-за них, конечно. В форте накопилось изрядно кости, которую тоже я был не готов просто так бросить. Честно говоря, заманчивое предложение. Мне бросать форт тоже было жалко. Одноногий канонир оказался незаурядным организатором и дипломатом. Я сейчас с удивлением замечал, как уважительно к нему относятся аборигены. Каждое его слово они ловили просто на лету. Непререкаемый авторитет у мужика тут, он чертовски крепкий управленец. Нашел свое призвание человек, и сила тут по местным реалиям сложилась большая. Некоторые европейские колонии, всего по паре десятков человек имели и то, гордо именовали свои деревни городами. Здесь же несколько сотен лояльных дикарей, за защиту и стабильную жизнь готовые тяжело трудиться. Вы не подумайте плохого, если прикажете, то мы, конечно, пойдем с вами. Только вот чего с фортом делать, детишки опять же, давит на жалость комендант, оставайтесь. Принял я решение, в следующем году к вам зайдет мой человек, Гомес его зовут. Передадите ему кости, примите товары для нужд форта и обмена. Думается мне, что и людишек я вам смогу подкинуть. На кораблях полно переселенцев, я уверен, что кто-то захочет осесть и тут, наверняка даже многие. Скоро я расскажу им, куда мы путь держим, так что желающие точно найдутся. Найду я вам и монаха, у меня их там целая прорва. Правда, они православные, из греков, но вам и такой сгодится. А нет, есть еще черные копты, из Эфиопии. Эти, пожалуй, даже лучше будут, все же черные. Этих всех отдам, и грека тоже. Корабль стройте, я распоряжусь выдать 1 комплект такелажа и парусины. Всю следующую выручку от продажи кости разрешаю потратить на обустройство форта, и купите еще 1 корабль. Парочки будет достаточно пока. Сообщение со мной тоже будет через Гомес или других купцов, с моими письмами к тебе. Вооружайся. Хорошо вооружайся и готовь бойцов. У меня тут некоторые разногласия с мальтийцами вышли, да и с Италией и Испанией тоже, Голландия еще. Короче, могут наведаться, гости незваные. Берегите себя. Ты помнишь, чему мы вас с Роджером учили? Вот, тут главное соблюдать гигиену. За 2 года у вас 3 померло, а через еще 2, ты один останешься, и тогда все псу под хвост.